Эпилог. Строительство Майнфилла шло невероятными темпами. Еще вчера на месте замка были лишь разрушенные камни, но сегодня площадка была очищена и устремилась в небеса центральная башня. Вестник смог убедить губернатора в том, что я совершил подвиг, и тот выделил работников для восстановления. Еще и грамоту дал, как лучшему клану Локдара. Дабы ничего плохого не случилось, вместе с работниками была выделена и охрана, причем все за счет губернии. Клан Руард изгнали, Вардунас пытался протестовать, но губернатор остался непреклонен. Виновные должны понести справедливое наказание. Поговаривают, что безопасник собрался обратиться в суд, но меня это не волновало. Я делал все в рамках игровой логики. Вернулся Роспер. Капитан только и смог, что глотать воздух ртом, переводя взгляд с одного корабля на другой. Из 22 посудин мне удалось отстоять у легенды 10. Теперь стоял вопрос о поиске достойной команды для кораблей, но эти заботы взял на себя Ульм. Ему не привыкать возиться с персоналом. Добыча с пиратов и двух боссов ушла Анастарии. Она обещала вернуть часть мне. Азария еще не появлялась, но этой встречи я ждал. Долг платежом красен. Закончив отчитываться, я передвинул пешку вперед. Эридани подцокал языком и побил ее ладьей. «Квален, ты невнимателен. Тебе мат в три хода». «Шахматы, не мой конек», — слукавил я. Упоминать о первом взрослом разряде по шахматам я не стал. Ибо даже с ним напарник делал меня как новичка. «Зачем тогда приволок их?» — удивился Эридани и начал расставлять фигурки на исходную. «Надо же тебе хоть чем-то заниматься. Кстати, тебе новости о реальности можно рассказывать? Ты почему-то никогда ими не интересовался». «А чего душу бередить? Но запрета вроде нет. А что, есть что интересное? Война, пришельцы, бесплатный Wi-Fi с покрытием на весь земной шар?» «Не так кардинально, но есть чем порадовать», — рассмеялся я. «Правительство решило колонизировать Луну. Говорят, всего через 10 лет начнут активно ее заселять. Всемирную музыкальную премию в этом году впервые получила группа, состоящая из одних имитаторов. Общественность в шоке». «Ай, враки все», — махнул рукой Эридани. «Может быть. Барлеона все больше забирает людей. Идет глобальная застройка приютов в крупных городах. Что еще? А, ну и мелочь всякая. У Анастарии, оказывается, 3 месяца назад сын родился. И как она успевает и с ребенком сидеть, и в Барлеоне с Маханом постоянно? Назвали Виктором, вроде как в честь деда. Виктор Махан. Хотя мне больше нравится, как звучало бы с фамилией Анастарии. Виктор Звалинский. Как тебе? По-моему, в этом что-то есть». Следующую фигуру Эридани до доски не донес. «Есть. Даю 100 000 к одному, что это он». Умерший глава Феникса возродился из пепла, как и птица, в честь которой был назван его клан. Я выждал несколько секунд. Нет, игрока не заблокировали, как я того боялся, и продолжил. «Мы стали кланом номер один в Локдаре». Я разложил схематическую карту Стиваллы и положил ладонь на нашу губернию. «Теперь, напарник, у тебя новая задача. Хочу быть номером один вот здесь. Губерния Утмар будет нашей». Москва, 2019 год. Конец второй книги. Читал Олег Кейнс.